Глава 15. «Кинг!» — позвал меня некромант, и я обратил на него свое внимание. «Через несколько часов будут здесь», — сказал трейсер, который в последние несколько часов мониторил ситуацию о передвижении Вильгельма и его войска. «Понятно, спасибо. Ты молодец!» Я похвалил некроманта, и на его лице появилась довольная улыбка. Получив от рыжего паренька сведения, я направился прямиком к эльфу. «Скоро войска будут здесь», — сказал я магу. «Хорошо», — как-то уж больно спокойно ответил он. «От меня требуется только усыпляющий дым?» «Да, тебе удастся усыпить всех воинов Вильгельма». «С накопителями, да», — произнес Альнартар. «По идее, я мог бы обойтись и без них, но из-за того, что мои сородичи летают в небе, я не могу нарисовать магическую фигуру, так как это вызовет подозрения». Эльф тяжело вздохнул. «Видимо, придется опять страдать от магического истощения», — грустно сказал он. «Ну, это лучше, чем если бы я тебя убил», — усмехнулся я в ответ. «Не факт, что ты смог бы это сделать», — произнес Альнартар, и на его лице появилась лукавая улыбка. «Уверен?» – с вызовом спросил я. «В этой жизни ни в чем нельзя быть уверенным. Ты вот лучше этому пример», – усмехнулся длинноухий маг. «Ну или твой пленный арахнит. Многие умные мужи считают, что эта раса давно вымерла. А нет, все это время арахнит был у них под носом, предлагая услуги наемного убийцы. Ну или кто он там. В общем, я не хотел тебя обидеть и уж тем более задеть твою честь». «Слишком уж нагло ведет себя этот эльф. Хотя ладно, разберемся с этим потом. Сейчас у меня есть более насущные проблемы». «В общем, с накопителями ты сможешь усыпить всю армию?» «Да, но могут возникнуть проблемы», — ответил Альнартар. «У Вильгельма есть сильный маг воздуха, и если он вмешается, то он просто сдует мой усыпляющий туман». «Хм, это действительно проблема». Я задумался. «Инар!» — позвал я некроманта, и он подошел к нам. «Я оставил рядом с пленными несколько призраков», — произнес он. «Молодец», — похвалил я трейсера, для которого, видимо, это было очень важно. «У меня вот какой вопрос. У противника есть сильный маг воздуха. Если тебе опишут, как он выглядит, ты сможешь как-то вывести его из строя? Ну, с помощью големов или призраков?» — спросил я. «Сложный вопрос», — задумчиво произнес трейсер. «Я не знаю, насколько сильны воины противника. Я к тому, что не убьют ли голема раньше, чем он достигнет цели. Да, я усилил его, но он, как и я, не всемогущий, поэтому рано или поздно конструктивные узлы разрушат, и голем будет уничтожен. Поручиться, что к тому моменту он убьет мага, я не могу». «Хм, а некромант дельные мысли говорит». «Понятно», — произнес я и задумался. «В общем, продолжай тогда следить за передвижением армии противника. И еще, припугни с помощью своего творения магов. Пусть поторопятся с накопителями, хорошо?» «Сделаю», — ответил трейсер и улыбнулся. Некромант ушел выполнять приказ, оставив нас с эльфом наедине. «Почему он слушается тебя?» — спросил Альнартар. «Я думал, вы сами по себе, ну, в смысле одиночки», — пояснил он. «Мы с Инаром сдружились», — честно ответил я. «Он новичок, и я вроде как помогаю ему советами», — произнес я и смерил эльфа подозрительным взглядом. «Скольких трейсеров ты уже видел?» — прямо спросил я. «Троих», — не задумываясь, ответил Альнартар. «О, ничего себе! И все они были эльфами?» «Да, во всяком случае, они появлялись в этом мире в телах моих собратьев и на наших землях», — ответил длинноухий маг. «А ты знаешь, для чего мы в этом мире?» – прямо спросил я. «В общих чертах», – спокойно ответил Альнартар. «Вы должны справиться с угрозой вторжения демонов в наш мир». «Оу, а эльф-то в курсе лишь наполовину». «Есть обратная сторона медали», – честно сказал я Альнартару. «Не знаю, говорили ли тебе трейсеры это или нет, но я все же раскрою перед тобой один секрет. Дело в том, что нам можно встать на любую противоборствующую сторону этого конфликта». Я посмотрел длинноухому магу в глаза. «Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Вы можете выбрать сторону демонов?» – изумленно спросил Альнартар. «Именно. Не знаю, почему тебе этого не сказали, но я решил, что ты должен это знать. Сейчас я собираю всех, кто поможет мне и моим друзьям бороться с надвигающейся угрозой. За время, проведенное в этом мире, я уже успел обзавестись определенными связями. Аль-Нартар, я готовлюсь к войне, и мне нужны верные союзники». Взгляд эльфа стал очень серьезным. «Хорошо, что я тебя встретил», – задумчиво произнес он. «Кинг, могу я отправить послание своему очень хорошему другу, занимающему важный пост в правлении эльфов?» «Это правда очень важно. Могу поклясться, что это не будет посланием Вильгельму или другим твоим врагам. Я должен предупредить своих, что трейсеры могут представлять угрозу». «Но это ведь может навредить трейсерам. Вдруг они выбрали нашу сторону. Излишнее давление со стороны эльфов может привести к плохим последствиям», — ответил я магу. «Ты прав», — немного подумав, ответил он. «Вот и я о том же. Не знаю, чем трейсеры у вас занимаются, но если вы их тренируете или обучаете магии, то они могут представлять большую опасность», — сказал я и только потом додумался, что произнес лишнего. «Я знаю», — задумчиво ответил эльф. «Вы слишком быстро учитесь», — задумчиво произнес он. «Кинг, но ты ведь понимаешь, что я должен предупредить своих?» — спросил Аль-Нартар с надеждой в голосе. «Если они встанут на сторону демонов с нашими знаниями, это может привести к невообразимым последствиям». Аль-Нартар тяжело вздохнул. «Да, я хотя бы предупрежу своих, чтобы они не торопились делиться с трейсерами секретными техниками и магией. Твои... В общем, тебе подобные и так знают слишком много. Кинг, это реально может вылиться в серьезные проблемы», — серьезным тоном сказал Аль-Нартар и посмотрел на Инара, которого буквально недавно он уже обучил интересным штукам. «Я задумался. В принципе, в чем-то эльф был прав. Если трейсеры встанут на сторону демонов, да еще и получат мощные навыки, умения и магию, то это может вылиться всем боком. С другой стороны, нельзя было отбрасывать вариант, когда эти трейсеры присоединяются к нам, и тогда их сила нам бы точно не была лишней. Как же все сложно». «Ладно, отправляй», — наконец решил я. «Но ты ведь клянешься, что это никак не навредит нашему сегодняшнему предприятию?» — решил уточнить я. «Нет, разумеется, нет. Я сделаю все, что от меня требуется», — ответил эльф. «Идет», — сказал я Аль-Нартару. «Как будет происходить передача сообщения?» — поинтересовался я. «Все просто». На лицо эльфа вернулась его фирменная улыбка, а в следующую секунду я почувствовал отголосок его магии. Через пару секунд на ладони длинноухого мага появилась маленькая птичка, сотканная из магической энергии ярко-зеленого цвета. «Сейчас я надиктую ей послание и отправлю ее в эльфийские леса. Если хочешь, можешь послушать все, что я собираюсь передать своим», — произнес он и посмотрел на меня. «Да, я хочу услышать», — ответил я магу, ибо не видел смысла отказывать ему, раз он сам предложил. Да и узнать, что именно хочет сказать своим Аль-Нартар, тоже было не лишним. «Хорошо, тогда я начинаю», — сказал Аль-Нартар и заговорил на эльфийском. «Интересно, а он знает, что трейсеры могут понимать речь на любом языке?» «Судя по его довольной ухмылке, нет». Аль-Нартар не обманул. Эльф действительно передал своим только то, что мы с ним обговаривали, и ни словом больше. «Так, ладно, ты пока готовься, а я пойду переговорю с Арахнидом, ну и захвачу накопители, которые тебе наверняка понадобятся», — сказал я эльфу, когда его волшебная птичка устремилась высоко в небо. «Кстати, а эти ребята на грифонах не помешают доставке сообщения?» — спросил я, кивнув вверх. «Нет». Аль-Нартар усмехнулся. «Подразделение хоть и считается элитным, но попадают туда не самые умные». «А как же их магия?» «Это не они колдуют, просто используют стрелы с зачарованными наконечниками», — пояснил эльф. «Хм, интересно. Слушай, а ты знаешь мастера, который мог бы изготовить нам такие?» — спросил я эльфа, ибо понимал, что подобное оружие очень бы нам пригодилось в борьбе с демонами. «Знаю», — спокойно ответил Аль-Нартар, — «но удовольствие это не из дешевых». «Это не проблема», — усмехнулся я. После того, как все закончится, помоги мне раздобыть несколько десятков колчанов таких стрел. Идет? В долгу, разумеется, тоже не останусь». Я хлопнул Альнартара по плечу и подошел к Арахниду. «Ты как?» — спросил я Рассела, который выглядел уже лучше. Во всяком случае, у него не был такой вид, будто бы он прямо сейчас окочурится. «Регенерирую потихоньку», — спокойно ответил он. «Кстати, твой некромант очень хорош. Плетение заклинания, которым он усилил веревку, вне всяких похвал». «Скажешь, это лучше ему», — усмехнулся я, ибо уж больно падки был мой знакомый некромант на похвалы и одобрения. «Хорошо». Арахнит улыбнулся и буквально через несколько секунд скривился от боли. Да уж, не слабо его потрепал мой сумрак. Хотя была от раны Рассела и польза. Теперь я был в курсе, какие эффекты оказывает яд Деморгана, а это было очень полезное знание. «Так, у меня к тебе несколько вопросов. Решил я перейти к делу. Первый, ты из основной ветви?» Спросил я Бладхарта, и он изменился в лице. «Откуда ты знаешь?» – ошарашенно произнес он. Эльф подсказал. Честно ответил я. «У тебя очень умные союзники», – произнес Арахнит и смерил Альнартара недовольным взглядом. «Да, я из основной ветви, поэтому у меня от рождения сильные ментальные способности». «Что ты делаешь здесь? Ну, помимо того, что должен убить меня?» – на всякий случай уточнил я. «Если вкратце, то я скрываюсь от своих. Я сильно напортачил в одном деле и сейчас в бегах. Так как я с детства привык к роскоши, то единственная профессия, которая приносила мне стабильный доход, при котором я бы ни в чем себе не отказывал, это наемный убийца. Вот, собственно, и все». Я тяжело вздохнул. «Понятно», — скептически произнес я. «Даже такими странными существами, как ты, движет золото». Сказал я Расселу и смерил его недовольным взглядом. «Ты это говоришь мне ты?» — усмехнулся Арахнит. «Я даже расы твоей не знаю, а ведь мне больше 500 лет». Но по сравнению с эльфом цифра была не такая уж и внушительная. Свои мысли я озвучивать не стал. «Еще вопросы?» — натужно улыбнувшись, спросил Бладхарт. «Да, есть один. Слушай, а правда после спаривания ваши самки поедают самцов?» Задал я вопрос, который не давал мне покоя. «Ну, это из серии «Правда ли 99% эльфов предпочитают мужчин или...» «Это неправда!» – послышался голос Альнартара. «Максимум 98!» – усмехнувшись, произнес он и продолжил о чем-то говорить с некромантом. «Хотел сказать, что у дварфов нет женщин, или что все орки сношаются с врагами», — закончил Арахнит свою мысль. «В общем, надеюсь, суть ты понял». «Да, понял», — ответил я Расселу. «Получается, что в ближайшее время ты обратно возвращаться не собираешься». Решил на всякий случай уточнить я, ибо у меня появилась идея насчет этого Арахнида. «Раз его волнуют только деньги, которых у меня было предостаточно, то почему бы просто не нанять его? Он силен, а ментальные маги такой мощи нам бы точно лишними не были». «Слушай, когда все закончится, я хочу обсудить с тобой одно дело», – произнес я, обращаясь к Арахниду. «Как будто у меня есть выбор», – усмехнулся он. «Я как бы твой пленник, или ты забыл?» «Хм, а ведь он прав». «Верно», — ответил я, и на моем лице появилась хищная улыбка, которая, правда, не продержалась и 5 секунд, ибо время пришло. «Кинг, они скоро будут здесь!» — послышался взволнованный голос некроманта. «Ну что ж, настала пора финального раунда».